Карл Оппель. «Меч Ганнибала». Москва. Издательство «Октопринт». 1994 год. Сериал «Легион». Текст печатается по изданию «Карл Оппель. Меч Ганнибала. Роман. Санкт-Петербург. 1913 год. Издательство «Гранстрема». Новая редакция. Издательство «Октопринт». 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».